Иловайский, я тут вроде уйму информации надыбала. Слушай, а она такая известная, зашибись. Еще сам святой Иоанн Рильский, основавший всемирно известный монастырь в горах Рила, впервые упоминает о своем видении Божьей Матери, которая указала ему истинный путь. Поэтому одно из ее имен — Адигитрия, что значит «путеводительница». А сама икона якобы была подарена Рильскому монастырю в XIV веке женой турецкого султана Мурада I, прозванной в народе Мара «Белая болгарка». Каково, а? Это ж какой раритет! Ей просто цены нет ни на одном антикварном рынке! «Катенька, свет мой, мы немножко заняты!» «Виновато перебил я, потому что скелеты...» молчаливыми рядами выстроились у наших ворот, о чем-то совещаясь. Думаю, их все-таки было больше 200. А, впрочем, какая принципиальная разница, если нас всего 6? «Ой, извини, хочешь, включу на пару минут горелку и продолжим?» «Але, обана!» Львиные головы взревели, выпуская из пасти такую ужасающую лавину пламени, что даже мы невольно присели. На добрых 5-6 минут площадка перед хозяйкиным дворцом превратилась в настоящий ад. Французы были готовы сражаться с любым противником, но на борьбу с огнем они явно не рассчитывали. Когда пламя стихло, общее количество нападающих уменьшилось ровненько на треть. Уже неплохо для начала. «Я вашу маму делал!» Не удержавшись, прокричал грузинский батюшка, носясь в лезгинки по своему краю обороны. «Вашу маму, да! Вашу маму, Вашу маму...» Снизу грохнул пистолетный выстрел, и отец Григорий рухнул на шлему с изрядной дырой в рясе. Самого вроде, по счастью, не задело, о чем он тут же сообщил вниз французам, но впредь особо не высовывался. «Ну как я вам?» — горделиво раздалось из динамиков. «Хороша девка, а? Горячей только в сауне. Но там не тот моральный уровень, если кто понял». «Спасибо, душа моя. А я тебе соленой рыбки принес». «Что ж ты молчал, искуситель? Хочу, хочу, хочу!» Тут нам опять пришлось прерваться, потому что уцелевшие французы пошли на штурм. Огнестрельное оружие у них все-таки было, и нас осыпало градом пистолетных пуль по счастливой случайности, почти никого не задевших. Ну разве что бабка Фрося словила 3 или 4 куска свинца прямо в деревянную лопату. Это не улучшило ей настроение, но существенно подняло боевой дух. Красавица всерьез разобиделась и, полезших на приступ первых 3 скелетов, сняла таким страшным ударом, что отбитые черепа в драгунских касках улетели аж на центр площади. «Вив ля Франс!» — хрипло кричали скелеты. «За Бога, царя и Отечество!» — ответно кричали мы, без устали отмахиваясь саблями, шашками, кинжалами, цепями и лопатами. Львиные головы молчали, видимо, набираясь сил. А нас, по большому счету, спасало лишь то, что у нападавших не было ни лестниц, ни пушек. Убить их действительно никак не получалось, даже серебром в упор. Но если сбить голову, то без нее французский солдат сразу становился беспомощным и вынужденно бежал искать укатившуюся черепушку. «Иловайский! Я тут еще нашла. Короче, смотри, молитва о спасении иконе Святой Богоматери Рильской Адигитрии. Читай, любимая!» — успел проорать я, видя, как тихий Моня, получив рукоятью сабли в лоб, навзничь падает внутрь двора. «Легко! Сейчас! Ага! Блин! Она на болгарском! Погоди, я найду автоперевод!» Французы перли, не уставая. Их хваленая гальская заносчивость не позволяла отступить ни на шаг. В отдыхе они не нуждались, от ран не страдали, в то время как тот же Шлема уже был изрядно порезан в 2-3 местах. Отец Григорий, яростно матерясь по-грузински, рубился как бешеный, с даргинским кинжалом в левой руке и осетинской шашкой в правой. Его длинная ряса была прострелена, проткнута, пробита и висела неровными лохмотьями, но он сам был словно заговорен от ран. «Нашла! Сейчас прочту! Ой! А вам там помощь не нужна?» «Нет, родная, мы справимся!» — кое-как прохрипел я, сбрасывая вниз 2 улан, теснивших Прохора. «А то я могу горелку включить, там вроде на 2 минут накапало». «Уж сотвори такую божескую милость!» — громко поддержал меня старый казак, снося голову здоровенного скелета, подкравшегося ко мне сзади. «Давно бы сказали, мальчики!» — мягко упрекнула нас Катерина, и вновь ожившие львы огненной лавиной дали нам еще 1 5-минутную передышку. Мы почти бухнулись там, где стояли, бегло пытаясь оценить состояние наших войск. На первый взгляд, вроде не так уж плохо. Отец Григорий бодр и полон энтузиазма. Баба Фрося сидит, держась за радикулит, но жива. Моня внизу, Шлема. Второй упырь явно нуждался в перевязке. Его действительно лихо попластали. «Баба Фрося, уведите его в дом, надо остановить кровь». «А вы тут как же?» Грозно оскалилась она. «Чего же это я уйду на Шлемке узлы бинтами вязать? А тут без меня, старый, все веселье кончится». «Нетушки, я ведь поди такой драки не увижу уже. В мои-то года, годочки, каждому событию радуешься, а тут-то такой праздник». «Дом — вторая линия обороны», — уверенно соврал я. «Мы их на воротах не удержим, так что уводите раненого, мы прикроем и следом». «Эх, казачков бы сюда!» — мечтательно протянул мой денщик, а я только сейчас заметил, как он зажимает левой ладонью бок. «Не смотри, ваше благородие, вскользь клинок прошел, самому стыдно, что так подставился». Я быстро скинул китель, оторвал широкую полосу от нижней рубахи и, невзирая на все протесты, перевязал старика как мог. «Давай тоже в дом. И не спорь со мной, Прохор. Нам еще как-то эту хату удержать надо, а там...» «А что там? Рано или поздно ли? Все помрем». «Катерина что-нибудь придумает», — твердо заявил я. «А может, и дядя опомнится, да пришлет сюда 100-другую с пиками? Нам только продержаться бы». «Не пришлет, хлопчик. Да и некуда ему слать, проходы-то только ты один знаешь. Они, окромя характерника, никому не открываются». Голова моего наставника стала крениться на бок. Он вздрогнул, опомнился и, безропотно повиснув на плече рослой крестьянки Ефросинии, позволил ей увести себя в дом вместе с едва волочащим ноги Шлемой. «И Моню туда же!» — по ходу попросил я. «Отец Григорий, мы с вами одни остались. Ну что, покажем лягушатникам, на чью землю они позарились?» «Эй, Генацвали, как хорошо говоришь! Я тебя как брата!» Тощий грузин с кривым носом и длинными клыками на мгновение прижал меня к груди. «Открывай ворота, Харунжий! Давай красиво умрем! Пусть им всем завидно будет!» Мы чинно спустились вниз. Он снял засов с ворот. Я спокойно выпустил всех собак и выстроил их в рядок. «Вив Наполеон!» — громко раздалось снаружи, видимо, других лозунгов и боевых кличей французы уже не помнили. Ворота распахнулись настежь, обугленные и обгорелые останки некогда великой армии пошли в свой последний бой. «Фас!» — ровно приказал я, вернее, даже не приказал, а разрешил, ибо псы буквально рвались с поводка. Страшная свора ринулась на ходячие кости с восторженным рыком самоупоения. Несколько бесконечно долгих минут слышался только свист сабель, французские проклятия и хруст разгрызаемых позвонков. Потом две или три уцелевшие собаки скуля бросились под нашу защиту. Остальные заставили врага заплатить дорогой ценой.